Вы слушали повесть Анны Даниловой, хроники Розмари, запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, октябрь 2007 год.